Глава 16. Наша машина, не спеша, практически крадучись, медленно ехала по узким улицам поселка. Я смотрела через окно на те места, где родилась и выросла, и волнение внутри все больше набирало силу. Невольно меня начало трясти. Интуиция буквально кричала о том, что приближаются неприятности. «Ника, успокойся!» Дмитрий взял меня за руку и легонько ее сжал. «Ты не одна, помни об этом». «Все в порядке», — качнула головой я, пытаясь справиться сама с собой. «Точно?» «Да», — улыбнулась мужу. Правда, улыбка вышла натянутой и совсем не настоящей. Мы пересекли поселок, и автомобиль замер у входа в особняк Альфы. Я здесь была всего несколько раз. Этот особняк когда-то мне казался дворцом. Но сейчас, сравнивая дома Альф, я поняла, что вожак моей стаи жил довольно скромно. Дмитрий вышел и открыл дверь. «Прошу». Посмотрев на мужа, вздохнула. «Я даже не представляю, что сейчас будет». «Не переживай», — Дмитрий подмигнул мне. «Главное, помни, теперь ты не сирота, живущая в доме дяди из жалости, а моя супруга. И даже если сильно волнуешься, не показывай этого. Я буду рядом и никому не позволю тебя обидеть». Муж протянул мне ладонь и поторопил. «Ника, пора». Заметив, что охрана вожака моей бывшей стаи бросает на нас нервные взгляды, не понимая причину заминки, собралась силами и вышла из машины. Дмитрий подставил мне локоть, и едва я взяла его под руку, решительно направился к дому. Влад шел вслед за нами, немного соблюдая дистанцию. Я была рада, что он сопровождает нас. Бросив взгляд на мужа, невольно залюбовалась им. Сейчас рядом со мной шел уверенный, сильный мужчина, вожак стаи, точно знающий, чего хочет от этой жизни. Его сила и власть завораживали. Словно почувствовав мой пристальный взгляд, Дмитрий повернулся ко мне и улыбнулся. «Люблю тебя». Безумно захотелось его обнять, но сейчас было ни время, ни место. Поэтому просто прильнула головой к его плечу и прошептала. «Я так рада, что ты рядом». «Все будет хорошо», — заверил меня муж. «Надеюсь». Едва мы подошли к двери, она распахнулась. Мы шагнули в большое светлое фойе, и я увидела Альфу. «Добрый вечер, Дмитрий. Рад приветствовать тебя и твою спутницу». Альфа стаи Руди посмотрел на меня и осекся на полуслове. Он качнул головой, словно не веря своим словам, и потрясенно выдохнул. «Ника?» «Андрей, позволь представить тебе мою избранницу, истинную пару. Вероника», — довольно холодно произнес мой муж. «Вы знакомы, не так ли?» «Что? Супругу? Истинная пара? Не может быть». Альфа моей стаи был потрясен неожиданной встречей. В его глазах я впервые увидела такую растерянность. «Ты сомневаешься в моих словах, Андрей?» — хмыкнул Дмитрий. В ответ с губ мужчины сорвался рык. Агрессивный, настойчивый и весьма угрожающий. Это было очень неожиданно. А потом я услышала, наверное, самые жуткие слова в своей жизни. «Это самка моя». «Не твоя», — рыкнул Дмитрий. В одно мгновение передо мной оказался Влад, который, закрыв меня от тяжелого взгляда черного волка, явно приготовился к схватке. Андрей шагнул в мою сторону, но мой охранник был настороже, и Андрей тут же отлетел к лестнице. «Рррр!» — раздалось рычание. Послышался треск одежды. Не понимая, что происходит, выглянула из-за плеча Влада и охнула. Черный мощный волк, агрессивно настроенный, стоял в центре фойе, явно готовясь к нападению. Я не успела произнести ни слова, как ему наперерез встал белый зверь. Волк Дмитрия был невероятно красивым. Высокий, сильный, опасный. На рычание он ответил утробным рыком. И черканул когтистой мощной лапой по полу, оставляя кривые рваные царапины на светлом паркете. Послышался волчий вой. А дальше началось настоящее безумие. Два зверя сошлись в поединке. Их скорости движения были почти неуловимы для меня. Видны были лишь разноцветные пятна, которые безжалостно громили холл. Их свирепое рычание эхом отдавалось в моих ушах. Это было самое страшное зрелище из тех, что я когда-либо видела в своей жизни. Влад резко обернулся, а затем подхватил меня на руки и решительно направился прочь из дома. «Нет, отпусти меня, отпусти!» Я попыталась вырваться, но волк держал крепко. «Ника, приказ Дмитрия. Если произойдет что-то непредвиденное, немедленно увести тебя». Оборотень донес меня до машины, а потом, отпустив, открыл дверь автомобиля. «Садись». «Нет, надо остановить это безумие. Они же покалечат друг друга или случится худшее. Надо что-то делать». На глазах появились слезы. «Дмитрий может пострадать. Влад, сделай что-нибудь, прошу». «Ника, я не могу», — Влад качнул головой. «В драку двух самцов за женщину никто не посмеет вмешаться, если ему дорога жизнь. Дмитрий сильный, он справится. Тем более сейчас он отстаивает свое по праву». Его перебил оглушающий вой. Я невольно вздрогнула, а потом просто бросилась к дому. «Дмитрий, не надо, остановись, прошу!» Влад не позволил мне войти в дом. Перехватив за талию, он рявкнул. «Ника, в машину, быстро!» «Нет, отпусти меня!» — рыдая, прокричала я. «Нельзя просто взять и уехать, нельзя!» «Никто не смеет ослушаться приказа Альфы!» Мужчина решительно направился к машине, буквально волоча меня. Я отбивалась, вырывалась, но силы были неравны. В какой-то момент перед глазами все поплыло. Страх в груди перерос в ярость. Там, именно там, в этом доме, мой мужчина сейчас дрался. И покинуть его я не могла. Внутри, где-то в районе живота, что-то тренькнуло, словно порвалась струна. Выгнувшись, я со злостью зарычала. А потом мир вокруг меня изменился. Все запахи стали острее. Краски приобрели нереальные насыщенные оттенки, а еще раздался удивленный мужской вскрик. Но сейчас все перестало иметь значение. Для меня самым главным был Дмитрий. Я рванула к дому и, влетев в холл, зарычала, а потом бросилась к черно-белому клубку, защищая своего мужчину. Наверное, впервые в жизни рядом со мной появился тот, кто стал мне по-настоящему дорог. И сейчас я боролась за свое счастье, которая никому не готова была отдать. Клокочущая ярость притупила все остальные эмоции. Здравый смысл, страх, чувство самосохранения. Я видела только своего врага, в которого безжалостно вцепилась, пытаясь остановить его. Потом раздался оглушительный вой, а меня отшвырнули в сторону. Но в одно мгновение вскочив, вновь бросилась на обидчика. В какой-то момент меня опять откинули к лестнице, а потом я почувствовала боль в районе шеи. Завизжав, отчаянно пыталась вырваться, но лишь для того, чтобы вновь броситься на черного волка. Его запах меня раздражал, вызывая неудержимое желание уничтожить. Я раз за разом, преодолевая возникающие на моем пути препятствия, стремилась цапнуть Альфу Андрея. В какой-то момент меня прижали к полу, и я услышала крик. «Ника, Ника, успокойся!» Огрызнувшись, попыталась вырваться, но меня вновь перехватили и вжали в пол. «Ника, волчонок мой, успокойся! Любимая, приди в себя! Родная!» Эти фразы повторялись раз за разом. Меня кто-то настойчиво уговаривал взять зверя под контроль. Слова словно капли постепенно проникали в мой разум. И в голове всплывал логичный вопрос. «Какой зверь? У меня нет зверя!» Постепенно ясность сознания возвращалась. Первое, что я увидела, это был пол. Попыталась встать, и вновь раздался голос Дмитрия. «Волчонок, успокойся!» Невольно зарычала. «Спятил? Немедленно отпусти!» Но послышалось рычание, которое, кажется, издала я. Ошеломленно повернув голову, изумленно посмотрела на мужа. Он сидел возле меня и крепко держал за холку. Рядом находился Влад. Мужчины были весьма помяты. На груди и плечах виднелись свежие царапины и следы от укусов, которые еще не успели затянуться. «Ника, ты понимаешь меня, слышишь?» уточнил Дмитрий, вглядываясь в глаза, а потом выдохнул. «Все в порядке, отпускаем». Едва тяжесть тела пропала, я села и, опустив голову, с удивлением уставилась на свои мощные лапы с черными когтями. Встав, ошеломленно шагнула вперед и тут же услышала голос Андрея. «Ты уверен, что твоя бешеная жена пришла в себя?» Альфа-Андрей почему-то сидел на подоконнике, поджав ноги и прикрываясь куском оторванной шторы. «Еще слово, и я убью тебя», — пригрозил Дмитрий. «Клянусь. К тебе и так масса вопросов. Но наш разговор мы немного отложим. Скоро приедет Чернов. Вот тогда и поговорим все вместе». «Рр», — поддержала мужа. А потом, принюхавшись, поняла, что его аромат для меня самый сладкий на свете. Осторожно подошла к нему и уткнулась носом в шею. «Ника», — он крепко обнял меня. «Ника, моя бесстрашная самка, ты понимаешь, что произошло?» Конечно, осознать подобное было непросто, но я так перепугалась за Дмитрия, что этот панический ужас смог пробиться к моему зверю, и волчица проснулась. Никогда о таком не слышала. Но не верить своим глазам и ощущениям было невозможно. «Держи». Влад кинул Дмитрию халат. Супруг встал и быстро завернулся в него. Второй полетел в Альфу Андрея. Отвернувшись, посмотрела на своего охранника. Он тоже уже успел накинуть какие-то брюки и майку. «Ника», — мужчина улыбнулся, — «ты невероятная красавица, а еще бесстрашная. Ну и уж прости, совсем неразумная». «Влад», — рявкнул Дмитрий. «А он прав», — Андрей спрыгнул с подоконника. «Только отчаянная глупая самка могла броситься в драку двух альф». «Рррр», — прищурившись, обернулась и пристально посмотрела на него. «Рррр». Дмитрий рассмеялся и присел на корточки. «Моя защитница, а теперь нужно попытаться взять волчицу под контроль. Попробуем вместе?» Я села и кивнула. Уткнувшись лбом в мой лоб, супруг бережно погладил мою черную морду, а потом, закрыв глаза, прошептал. «Ника, представь себя перед зеркалом. Ты рассматриваешь свое отражение. Черные волосы спадают локонами на спину. На тебе белоснежное кружевное платье, пушистое манто, удобные туфли. А рядом стою я и крепко обнимаю за талию и шепчу «любимая». Каждое слово мужа невольно пробуждало воспоминания, и я сама не поняла, как сменила облик. На мои плечи тут же легло большое покрывало. «Ника, ты умница». Посмотрев на мужа, едва сдерживая слезы, прильнула к нему и прошептала. «Даже не верится». Дмитрий осторожно взял меня на руки и встал. Влад заботливо поправил покрывало, прикрывая мои ноги. «Мне и моей супруге необходимо переодеться и привести себя в порядок. Да и тебе это не помешает», — промолвил Белый Волк. «Вас проводят в одну из спален», — произнес Альфа в ответ. «Буду благодарен», — Дмитрий кивнул и уточнил у Влада. «За нашими вещами уже поехали?» «Да, скоро доставят». «Отлично». «Прошу», — Андрей показал рукой на лестницу и стал подниматься. Мы последовали за ним. Хозяин дома проводил нас до гостевой спальни, расположенной на втором этаже, и, открыв дверь, уточнил. «К вам прислать горничную? Возможно, Нике понадобится помощь?» «Справимся сами», — рыкнул Дмитрий. Невольно обернулась и посмотрела на Андрея. Наши взгляды на мгновение встретились, и в мужских глазах я увидела сожаление и некую зависть. Поведение Альфы стаи мне вообще было непонятно. От многочисленных вопросов голова шла кругом. Едва мы остались с мужем наедине, он усадил меня на постель и, опустившись на корточки, обхватил ладонями мое лицо. «Волчонок, ты как? Все в порядке?» «Не знаю», — честно призналась я. В душе словно наступила гармония, а в голове полный хаос. «Ничего не болит?» Невольно прислушалась к себе и поняла, что ощущаю дискомфорт в районе шеи. Поморщившись, коснулась ее и почувствовала влагу. На моих пальцах была кровь. «Не пугайся», — поспешил успокоить Дмитрий. «Во время потасовки тебя зацепило. Сейчас смоем шерсть и пыль с раны, и она затянется». Я молча смотрела на мужа, не в силах промолвить ни слова. Столько лет меня называли ущербной, неполноценной, а теперь... Трудно было поверить в то, что моя волчица проснулась. Ника в душ? Просто кивнула и встала. Дмитрий включил воду в душевой кабине, осторожно помог мне зайти, затем шагнул сам и закрыл дверцу. Он ухаживал за мной, аккуратно смывая ладонями кровь с тела, омывая царапины, которых на мне оказалось немало. В какой-то момент к горлу подкатил горький комок. Страх и ужас происшедшего накрыли меня запоздалыми слезами. Я невольно всхлипнула и горько заплакала. «Тш!» Дмитрий обнял и прижал к себе. «Не плачь, моя хорошая, все позади». «Почему он напал на тебя? Чего хотел добиться? Что значит, она моя?» Подняв заплаканное лицо на мужа, заглянула ему в глаза и прошептала. «Дима, только не молчи. То, что случилось, страшно, и не говори, что ты это предполагал». «Родная», — мужчина стер слезы. «Я все объясню, только не плачь. Поверь, если бы я знал, что Руди выкинет подобное, вообще бы тебя на эту встречу не привез. Но зато теперь многое стало понятно». Толкнув меня под струи воды, супруг помог смыть гель с тела. Затем быстро ополоснулся сам и открыл кабинку. Обернув полотенце вокруг бедер, он ловко вытер меня, надел халат, а затем подхватил на руки и отнес в комнату. На специальной стойке висели наши вещи в чехле. Мужской костюм и одно из моих вечерних нарядов, а также все аксессуары. Невольно вздохнула и прошептала. «Так платье жалко». «Не переживай, милая, мы купим новое. А лучше два или три. Лишь бы ты улыбалась». Сев на постель, начала вытирать влажные волосы полотенцем. «Давай помогу высушить». Дмитрий достал из специальной сумки фен, мою расческу, различные заколки для волос. «Ты позволишь сегодня побыть твоим парикмахером?» «А получится?» — невольно улыбнулась я. «А ты во мне сомневаешься?» «Нет», — качнула головой. «Тогда прошу». Муж показал рукой на пуфик перед зеркалом. «Сейчас у тебя будет самая красивая прическа». Дмитрий очень старался. Он высушил мне волосы, неловко собрал их на макушке и закрепил заколкой. «Ну вот, я молодец». «Молодец», — рассмеялась я и тряхнула головой. Невероятный шедевр тут же распался на локоны. «Эх», — муж надулся и вздохнул. «А я так старался». «Спасибо тебе, но, думаю, дальше справлюсь сама». Решив не мудрить, просто собрала пряди с боков и подцепила изящным гребнем, позволив блестящим длинным локонам спадать на спину. «Красавица моя», — Дмитрий коснулся губами моей шеи. «А теперь макияж!» И вытряхнул на дамский столик всю мою косметику. Не знаю, кто собирал вещи, но привезли все, реально все, что надо и не надо. Настроения не было, поэтому краситься особо я не стала. Просто подвела глаза, подкрасила чуть-чуть ресницы и губы, а еще воспользовалась румянами, чтобы скрыть бледность кожи. Обернувшись, с удивлением поняла, что супруг уже облачился в элегантный темно-серый костюм. «Ника, нам надо поторопиться», — улыбнулся он. «Нехорошо заставлять уважаемых людей ждать». «Но мы с тобой не поговорили», — растерянно посмотрела на него. «Давай так, ты будешь одеваться и задавать вопросы, а я по возможности на них отвечу». «Хорошо». Достав черный комплект кружевного белья, стала переодеваться и спросила самое главное. «Почему Альфа так себя повел? Что значит его слова?» «Ника, я пока до конца не уверен, но мне кажется, это связано с твоей семьей. «С дядей Потапом?» «Нет», — Дмитрий качнул головой. «С родственниками отца. Еще в самом начале, узнав твою историю, я задался вопросом, почему новорожденную девочку отдали в семью матери? Основной мотив был на поверхности. Альфа не захотел отдавать самочку из стаи. Ведь каждая волчица — потенциальная мать, а значит, в своем роде сокровище, способное увеличить мощь семьи, в случае, если выйдет замуж за самца стаи». Я достала платье из чехла и изумленно уставилась на мужа, ожидая продолжения его рассказа. «А потом, когда выяснилось, что в доме дядюшки ты была на роли прислуги, я подумал о том, что Альфа не мог не знать об этом. Ты явно стала обузой для родственника. И в данной ситуации было бы логичнее отдать тебя в семью отца и стрясти немаленький выкуп. Но Андрей этого не сделал. Вопрос, почему?» «Почему?» Дмитрий цокнул и качнул головой. «Ника, до сегодняшнего дня это были лишь предположения. Но теперь я уверен, мои выводы верны. Андрей Руди прекрасно знал, кем был твой отец и насколько влиятельна его семья. Он решил воспользоваться ситуацией и просто скрыл факт твоего рождения. А тех, для кого ты бы стала самым желанным щенком на свете. Он припас козырь, который должен был усилить его влияние в мире оборотней, поднять на ступень выше». «Что?» — невольно качнула головой. «Я ни одного хорошего слова об отце ни разу не слышала». «А это было сделано специально», — хмыкнул Дмитрий. «Кем? Зачем? Дядей?» «Нет, я думаю, это сделал Андрей. Если бы алчный дядя был в курсе того, кем являются твои родственники со стороны отца, то давным-давно уже нашел бы способ сообщить о тебе родным и озолотился». Уткнувшись лицом в ладони, качнула головой. «Ничего не понимаю». Для меня все стало ясно, когда Андрей, осознав, что планам не суждено сбыться, бросился в драку. Его слова «моя» расставили все по местам. Подозреваю, что плешивый Альфа специально закрывал глаза на твой статус в семье дяди, чтобы, когда пришло время, ты, окутанная добрым вниманием, незамедлительно сказала ему «да» и стала его самкой. «Что?» От неожиданности села на постели и обхватила лицо руками. «Это в голове не укладывается. Да мы с Альфой и Андреем встречались очень редко. Не может быть. Зачем ему я? Самые красивые самки стаи были бы рады стать ему спутницами жизни. Мне кажется, ты придумал то, чего на самом деле нет». «Я не раз задавался вопросом, почему Альфа даже не попытался помочь твоей волчице. Ведь если он оставил самку в стае, значит, должен был о ней заботиться. Но теперь все понятно. Андрей знал, что время еще не пришло». Дмитрий шагнул ко мне и присел рядом, а потом обнял за плечи. Альфа ждал пробуждения зверя, чтобы начать ухаживание. Прислонившись к мужу, вздохнула. «Если все так, почему дядя продал меня?» «Думаю, твой родственничек вел свою игру, никого не ставя в известность», — хмыкнул Дмитрий. Его план был банален. Поскорее отдать племянницу замуж за любого самца, а когда волчица не проснулась, он подсуетился и пристроил тебя к человеку. Уверен, Андрей об этом был не в курсе. Закрыла глаза, не в силах поверить в услышанное. Перед глазами замелькали воспоминания. «Ника», — дядюшка пристально посмотрел на меня, — «завтра после завтрака поедем к Альфе. Ты должна ему сообщить о желании связать свою жизнь с человеком». «Я не согласна». Это были мои первые слова за сегодняшний вечер. «За вступление в такой союз меня ждет изгнание. Я не отказываюсь от традиции оборотней. Принимаю над собой силу вожака и готова жить по волчьим законам». «Тебя взяли в дом, кормили, растили. А теперь ты решила ослушаться старшего в семье? Забыла о наших законах? Ты обязана подчиняться до тех пор, пока не выйдешь замуж». «Да», — чуть заикаясь, согласилась я. «Но ты решила отдать меня человеку. Вот сам об этом и сообщи Альфе». «Убью». «А ведь дядя требовал, чтобы я сказала Альфе, что ухожу самостоятельно». Задумчиво поделилась с Дмитрием тем, что вспомнила. «А тетка предложила опоить меня настойкой дравника. Где-то растение затуманивает разум и лишает воли». «Дрянь!» — внезапно зарычал Дмитрий, не сдержавшись. «Эта парочка явно собралась озолотиться. Но если бы они привели тебя к Альфе, обоим бы не поздоровилось. Но ты всем игрокам спутала карты». Муж коснулся губами моего виска. «И стала настоящим джокером». Он внезапно зло рассмеялся. «Сюрпризы для всех участников еще только начинаются». «Что ты имеешь в виду?» — удивленно посмотрела на супруга. «Скоро сама узнаешь». Мужская рука скользнула по моей полуобнаженной спине. «Ника, поцелуй меня». «Нет». Вскочила и отошла от Дмитрия подальше, прекрасно зная, как ему легко заставить меня обо всем забыть. «Сейчас не до этого. Вопросов стало еще больше, и я хочу получить ответы». «Даже не удивляюсь», — муж хмыкнул. «Дима, а что означают твои слова о том, что Альфа не стал мне помогать, точно зная, что время не пришло? Время для чего?» «Это связано с особенностью семьи твоего отца, но я могу и ошибаться. Чтобы расставить все точки, надо сначала поговорить, прежде всего с Андреем, а потом с твоим предполагаемым дедом». «Что?» «Если я пришел к правильным выводам, то тебя, моя дорогая возлюбленная Ника, тоже ждет сюрприз. Но не хочу спешить, и ты наберись терпения». Дмитрий встал и шагнул ко мне. В одно мгновение он прижал меня к стене, лишая возможности даже пошевелиться. «Отпусти». «Нет. Я хочу знать, кто был мой отец». «Узнаешь», — хмыкнул муж. Прижав мои руки над головой, Дмитрий скользнул губами по щеке и шепнул. «Я рад, что моей истинной парой стала ты. Никогда еще не желал ни одну женщину так. Все мысли, все инстинкты, все чувства завязаны на тебе. А еще мой волк хочет прогуляться с твоей волчицей по лесу, размять лапы, слиться с ней, как со своей самкой». Слушая мужа, невольно замерла. Я даже об этом никогда не думала. А сейчас отчетливо услышала свою волчицу, которая сказала «хочу». Дмитрий перехватил своей широкой ладонью мои запястья, а второй рукой скользнул на грудь, небрежно смахнув на плечо тонкую бретельку черного короткого платья. Его губы коснулись брачной метки, заставляя выгнуться. «Моя?» — в мужском голосе слышалось утробное рычание. «Твоя», — согласно выдохнула я. Все мысли потеряли свое значение. Остались только он и мое желание. Сумасшествие. Дмитрий был тороплив, жаден, даже довольно резок. Каждое движение сейчас было наполнено пряной остротой. Но, наверное, это именно то, что нам было нужно. Мы отдавались друг другу, впервые полностью открываясь. И когда я достигла своей грани, не в силах сдерживаться, выдохнула. «Люблю».